Глава 20. Вместо квартиры я телепортировался в поместье. Не знаю, что произошло у меня в голове, какое именно замыкание, но оказался я в столовой. За столом сидел Эдуард, а Николай подавал завтрак. Оба с любопытством посмотрели на меня, а потом и Эд скривился. «Ты специально появился именно здесь, чтобы испортить мне аппетит?» — спросил заботливый братец, помахав перед лицом ладонью. «Чем от тебя воняет? По каким помойкам ты лазил?» «По помойке в самом прямом смысле этого слова». Я протер лицо и увидел, как Николай подносит к лицу платок. Не удержался и рявкнул. «Что?» «Дима, я могу поинтересоваться, зачем ты лазил по помойке?» Эдуард сложил руки на груди. «Труп искал», — ответил я, подавив желание сесть за стол, чтобы окончательно испортить ему аппетит. «Что?» Эд несколько раз моргнул, а затем осмотрел меня с ног до головы. «Дима, ты знал, кого именно искал?» «Да, даже имя». Я снова протер лицо руками. «Да, воняло от меня изрядно». «Так, хорошо. Вокруг были люди и другие препятствия непреодолимой силы, которые каким-то образом могли помешать тебе применить дар». Эдуард смотрел на меня так пристально, словно хотел в который раз попробовать прочитать. «Если только Ромку можно считать препятствием непреодолимой силы», — пробормотал я, направляясь к выходу из столовой. «Он прекрасно знает, что ты темный», — Эдуард покачал головой. «Дима, ответь мне ради прекраснейшей. Почему ты просто не поднял этот труп и не заставил его подойти к тебе? Что тебе помешало это сделать?» Я замер, не донеся руку до двери буквально пару сантиметров. «Твою мать!» «Я все могу понять. Я даже почти понял назначение гильдий и почти смирился с тем, что служба безопасности пала так низко, что офицеры вынуждены самостоятельно искать непонятные трупы в...» Он принюхался в очередной раз, поморщившись. «В протухшей капусте. Но я никак не могу понять, почему ты не пользуешься простейшей некромагией. Его Величество Император Григорий упоминал, что у тебя какие-то проблемы именно с этим видом дара. Но я не понимал, до какой степени все плохо. Дима, у тебя какой-то блок стоит?» «Нет у меня никакого блока». И я вышел из столовой. Я тоже никак не могу понять, почему постоянно забываю именно о подъеме упокоении и стараюсь все манипуляции с покойниками проводить чуть ли не руками. И неважно, что это — свежий труп или высохшие кости. Прежде чем захлопнуть дверь, я услышал, как Николай произнес: «Эдуард Казимирович, вы не будете возражать, если я немного проветрю комнату?» Хлопнув дверью сильнее, чем это было необходимо, я быстро пошел в душ. Раздевшись в комнате и бросив грязную одежду прямо на пол, принял душ, а когда вышел в одном полотенце, то увидел, что одежду забрали, а комнату проветрили. «Ну, хоть что-то научились делать быстро и качественно. Надеюсь, они ее не выкинули, а хотя бы попытались очистить». Одевшись, я сразу же телепортировался в подворотню рядом с СБ. Эд обещал на неделе закончить укреплять каркас здания и открыть мне доступ внутри для телепортации. А то я чувствую себя старшекурсником, бегающим по подворотням, чтобы глоток пива сделать. Все офицеры уже собрались в кабинете у Громова. Также здесь присутствовал Егор. Он единственный не был офицером, но без него что-то решать было бы бессмысленно. Выглядел Дубов сосредоточенно. Даже и не скажешь, что всего пару часов назад пережил покушение и убил человека. Я занял свое место и открыл блокнот. «Дети свободы окончательно самораспустились?» — спросил у Громова один из офицеров, Виталий Протасов. «Да», — Андрей Николаевич встал из-за стола и подошел к окну. «Что мы только не делали. С их негласным лидером Николаем Штейном даже пыталась очень деликатно работать Гертруда Фридриховна Рерих. А Вячеслав Троицкий почти открыто выразил свою заинтересованность идеями детей. Ничего не помогло. Штейн заявил, что от него у Гаранина мурашки по коже еще в школе бегали. А сейчас, когда этот ненормальный убийца сорвался с резьбы, все они отказываются иметь дело с Клещевым, которого Гаранин не раз угрожал убить. А какой вообще смысл в детях свободы, если все решения верхушка принимает независимо от них?» Протасов нахмурился. «Может быть, так даже лучше? То, что они не станут у нас путаться под ногами». «Смысл был в их предсказуемости», — Громов продолжал смотреть в окно. «В том, что через того же Штейна было гораздо проще подобраться к самому Клещеву и из-подваль протаскивать именно те варианты развития событий, которые нужны нам, чтобы вовремя минимизировать потери. Как бы это ни звучало странно, но конечная цель-то у нас с Клещевым одна — убрать это насквозь коррупционное правительство и поставить надежных и преданных хотя бы стране людей. «А я считаю, что Виталий Павлович прав», — немного подумав, я посмотрел на Громова. «Тот же Клещев прекрасно знает, что я отношусь к нему негативно, но я ведь могу сказать при личной встрече, что меня просто бесил весь этот сброд, которого он собрал вокруг себя». И что я в целом-то поддерживаю его идеи и даже готов оказать вполне материальную помощь, особенно сейчас, когда Штейна с компанией рядом нет. Все равно они детей никогда не использовали для выполнения действительно важных акций. У меня вообще сложилось впечатление, что если бы Клещев сумел захомутать Бойко, то он сам бы избавился от детишек. «А как же личная неприязнь?» Громов резко повернулся ко мне. «Какая личная неприязнь?» Я удивленно посмотрел на него. «Вы что-то путаете, Андрей Николаевич. Я не испытываю к нему неприязни. Клещев же не в курсе, что я знаю, кто пытался меня убить на самом деле. К тому же я сейчас глава рода Романа и могу повлиять на своего родственничка». «А как же клятва служения?» Протасов пристально посмотрел на меня. «Клятва не убьет вас, Дмитрий Александрович, если вы начнете что-то обещать Клещеву?» «Нет», — я покачал головой. «Во-первых, любую клятву служения можно обойти. Эдуард по этому поводу говорил, что самое главное — это намерение. Я же действительно не собираюсь навредить своей стране и своим идеалам, начиная заигрывать с Клещевым». «Егор, что скажешь?» — Громов повернулся к Дубову. «Вариант «щедрый спонсор, который хочет под шумок избавиться от неугодных ему чиновников, может дать почти 87% положительного исхода», — практически сразу ответил Егор. «Значит, именно на это и будем давить. Действовать нагло и напрямую», — проговорил Громов. «Я не хотел, чтобы до этого дошло, но здесь уже ничего не поделаешь. Сейчас останется только дождаться подходящего момента. Дима, этот момент может наступить совершенно неожиданно, поэтому будь готов выдвигаться к Клещеву в любой момент и присмотри за Бойко. Пока у Клещева была альтернатива в виде «Детей свободы», беспокоиться было не о чем, но ему в любом случае нужна массовка, и лучше банд здесь не подойдет никто. «Хорошо», — я кивнул, захлопывая блокнот. «Я сам буду на связи с Лисом и Романа попрошу, у них вроде бы неплохие отношения». «Кстати, насчет Романа. Он же вернулся?» Громов внимательно посмотрел на меня. «Да, вернулся», — я невольно нахмурился. «Я все еще сомневался в том, что в СБ Ромка будет на своем месте». «Предложи ему пройти через Оракула», — сказал Андрей Николаевич, и у меня ручка вывалилась из рук от такого заявления. «Клятва Оракулу нивелирует все остальные. Таким образом, его клятва служения гильдии будет аннулирована». «Я подумаю», — ответив ему довольно обтекаемо, я первым вышел из кабинета. «Я действительно подумаю, потому что не хочу, чтобы Ромка погиб, принося клятву. А это вполне может произойти, если ей что-нибудь в его голове не понравится». Я ушел с работы в 4 часа, предварительно позвонив Лене. Она долго не брала трубку, и я уже хотел просто переместиться к ней домой, когда она все же ответила. У нее все еще продолжались занятия, поэтому ответить на звонок смогла только сейчас. Но главное, что Лена вроде от меня не бегает и действительно согласилась со мной поужинать. Договорившись, что заеду за ней ровно в 6, я направился домой, чтобы переодеться и привести себя в порядок. «И что ты здесь делаешь?» Подходя к квартире, я увидел Ромку, который, прислонившись к стене, довольно варварски пытался взломать наложенную на квартиру защиту. И у него это практически получилось. Обычный артефактор никогда бы не смог воздействовать на темный контур. Но здесь, конечно, возможны были варианты. «Жду поддержки главы своего рода», — невозмутимо ответил он, отзывая дар. «Чем от тебя пахнет?» — я подошел поближе, отпирая дверь и сразу же настраивая допуск на своего родственничка. «Провел незабываемый день в довольно странном обществе», — скривился Рома. «Ты почему не сказал, как и Гомельский, что мне нужно было обновить все документы? Сейчас, когда это все всплыло, мне остается только за голову хвататься, чтобы не допустить ареста всего моего имущества». Он раздраженно повысил голос, первым врываясь в мою квартиру. «Ты должен был обсудить это с Артуром Гавриловичем. Меня все эти юридические тонкости не интересуют», — честно ответил я. «Так что тебе здесь нужно?» «Глава рода должен заботиться о каждом члене рода. Кормить, одевать, предоставлять жилье, моральную и психологическую помощь». «Но с последним ты явно переборщил», — прервал я его. «Ты уже взрослый мальчик, а вполне можешь позаботиться о себе сам». «Ничего подобного», — решительно произнес Ромка, разваливаясь на диване в моей гостиной. «Мой дом превратился в разрушенную мантикорой свалку, которую облюбовала вся семейка Вишневецких. Пока ты их оттуда не выгонишь, моей ноги там не будет, я буду жить у тебя». «Ты мне угрожаешь?» Я скептически осмотрел его фигуру и бросил в него свою чистую одежду. Если она ему и будет мала, то не слишком критично. «Нет, я жду поддержки главы своего рода», — упрямо повторил он, рассматривая вещи. «Ты когда умудрился так вырасти?» «Давно, Рома», — я покачал головой. «Что не так у тебя с Вишневецкими?» «Ты издеваешься?» — он вперил в меня тяжелый взгляд. «Нет, я закончил с Вандой, и теперь вам определенно нужно встретиться, чтобы...» «Никогда больше не поднимай эту тему», — резко перебил он меня, поднимаясь на ноги и подходя к окну. «Рома, я не совсем понимаю». «Я нашел тех наемников, которые следили за ней. Мне Женя показал запись, которую Егор попросил ему переслать. Камера снимала улицу перед входом в гильдию. Я смог выяснить очень интересную вещь. Ты знал, что ее использовали вдобавок ко всему как оружие против меня?» Повернувшись, он посмотрел на меня, и мне показалось, что его глаза посветлели еще больше. «Я не знаю, в чем была истинная цель применения того артефакта, но одна из задач, которую они возлагали на Вен, было мое убийство. Она единственная, кого бы я без каких-либо проблем и подозрений подпустил бы к себе на расстояние удара. Кроме тебя. Но с тобой, сам понимаешь, ни у кого бы не получилось такой фокус провернуть». «И почему ты об этом нам не сказал?» — хмуро спросил я, садясь на диван и крутя в руках пульт от телевизора, стоявшего в гостиной. «Не было времени», — он пожал плечами. «Тот выстрел, который должен был стать смертельным, я получил как раз от одного из тех наемников. А потом ты меня отдал в руки Рокотова, не дав даже возразить. И ты поэтому не хочешь больше с ней видеться? Рома, это глупо», — попытался я достучаться до его разума, всерьез начиная опасаться за его наличие. «Возможно. Но я не хочу больше подвергать ее опасности просто из-за факта моего существования. Я надеюсь, этот разговор будет окончен». Он сел рядом со мной, заложив руки за голову. «Кстати, это было жестоко с твоей стороны». «Ты о Ване?» — усмехнулся я, включая телевизор и настраивая на видео, которое хотел показать Ромке. «О да, ты даже не спросишь, что они со мной делали?» «Свою работу. И нет, я не хочу вдаваться в подробности, потому что нуждаюсь в здоровом и спокойном сне без кошмаров. Но могу сказать, что у них явно получилось сделать из тебя подобие человека. Кстати, зачем Ване нужна была моя яхта?» Все же поинтересовался я, не глядя на Ромку. «Избавляли меня от водобоязни», — тихо ответил он. «Рокотов просто выбросил меня за борт, и пока я соображал, что происходит, стараясь подавить панику и не утонуть, отплыл на пару километров и натравил на меня акулу». «Акула в Черном море?» Я хмыкнул, косясь на закрывшего глаза Гаранина. «Хотя Китая там видел, может, и акула какая-нибудь могла затеряться». «Это проделки Залмана. Когда ты тонешь, и тебя окутывает страх и паника, ты до конца не соображаешь, что происходит. Но зато я смог доплыть до твоей яхты первым, и теперь воды не боюсь, зато меня слегка пугают акулы. Несмотря на то, что это была всего лишь иллюзия». «Это действительно жестоко», — присвистнул я. «Хотя шоковая терапия неоднократно показывала свою эффективность, особенно в твоем случае. Кстати, хочу тебе кое-что показать». Я нажал на кнопку воспроизведения, включая репортаж о том, как Ромка с Эдом развлекались в детском доме. Рома сначала недоумевающе на меня посмотрел, после чего стал рассматривать происходящее на экране более внимательно. «Это что?» — нахмурившись, поинтересовался он. «О, это причина, по которой тщательно разрабатываемый на протяжении последних 5 лет план накрылся медным тазом», — ответил я с нескрываемым наслаждением. «Это была первая возможность обвинить хоть кого-то в том, что весь план под названием «Клещев» висит на волоске даже сейчас». «Я тут при чем?» — он перевел на меня изумленный взгляд. «Ты до смерти напугал верхушку Детей Свободы. Ты вообще чем думал, когда творил всю эту мерзость? Это вообще что?» Я указал на экран, где после прохода Ромки осталось нечто, с трудом напоминающее останки человека. «Чем-то похоже на действие артефакта императора Владимира. Он любил нечто аморфное и неопределенное. Кстати, как-то умудрился поджечь того неудачника пламенем тьмы». «Не знаю. Да правда не знаю». Рома слегка повысил голос, оправдываясь. «Я потом неоднократно пытался вызвать этот огонь, но у меня так ничего и не получилось». «Ладно, допустим, ты каким-то образом смог преобразовать нити из накопителя в магические плетения под действием артефакта. — кивнул я своим мыслям. «Значит, ничего критичного, как и говорил Ваня, с магией Романа не произошло». «Это кто? Похож на Демидова?» Ромка показал рукой на Эда. «Он что, это все без магии проворачивает?» «Это мой брат. И да, если бы ты тогда согласился уйти от Вариса вместе с нами, то умел бы так же». «Дима». Его прервал звук телефонного звонка. Ромка достал телефон и посмотрел на высветившийся номер. Он был неопределен, но код был фландрийский. Рома, немного подумав, принял вызов, приложив трубку к уху. «Гаранин». «Какого хрена ты творишь, щенок?» Из динамика донесся громкий голос Гаранина-старшего. Он был настолько выведен из себя и так орал, что я мог расслышать его, особо не напрягаясь. Тем не менее, я жестом показал вздрогнувшему Ромке, чтобы он положил телефон на стол и нажал на громкую связь. Мы хотели вывести его из себя? Отлично, сейчас его папашка сделает то, чего мы хотели добиться. Явной эмоциональной нестабильности. «Тебе что от меня нужно?» — холодно ответил Рома, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Мне? Как ты вообще додумался так поступить со мной? Ты не только заблокировал все свои счета, это должно было когда-нибудь произойти, учитывая, что твой поверенный, к несчастью для меня, сменился. Что ты имеешь в виду, подавая иски в Международный суд о компенсации и возврате?» Продолжал надрываться Гаранин-старший. «Ты пользовался моими деньгами без моего ведома?» «Очень по-отечески», — криво усмехнулся Ромка. «Это мои деньги», — прошипел Георгий. «Я узнал, что практически все твои накопления достались тебе от Наумова, когда тот разорил меня, и ты недостоин пользоваться средствами рода Гараниных». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Обратись в Первый имперский банк к Гомельскому, он тебе расскажет, что именно хочет от тебя получить и в какие сроки. Тебе нужно что-то еще?» Роман отвечал, не выказывая никаких эмоций. «Да, возвращайся в рот, иначе будешь очень сильно жалеть о том, что вообще родился, и что я не избавился от тебя, когда ты убил Настю и покалечил моего сына!» Продолжал орать Гоша. «Мне было 5 лет, и я не понимал, что делал». Ромка потер лоб, дрогнувшей рукой. «Это ничего не значит. У тебя время для ответа до полуночи, потом во всем будешь винить только себя!» С этими словами он отключился, погружая комнату в полнейшую тишину. «Рома?» «Я спокоен. Это не первый и не последний раз, когда он мне угрожает», — тихо ответил Роман. «Да, я убил беременную любовницу моего отца, когда мне было 5». Он поднял на меня воспаленные глаза. «У меня совсем недавно пробудился дар, а мама была расстроена, и мне просто хотелось, чтобы она перестала плакать». «Рома, ты не виноват в этом», — я подошел к нему, дотрагиваясь до плеча. «Да, я знаю», — тихо проговорил он. «Я в порядке, правда. Не нужно больше надо мной измываться и меня караулить. Это же вы натравили на меня чужого». «Какого чужого?» Я удивленно посмотрел на него. По правде говоря, я был не в курсе того, что конкретно пытаются сделать Андрей и Залман, чтобы посмотреть, как будет вести себя Ромка в нестандартной ситуации. Знаю только, что они попросили Вишневецких немного погостить у Ромки. «Неважно», — он махнул рукой. «Теперь уже телефон начал трезвонить у меня, Лена». Я бросил взгляд на часы, чертахнувшись. Была 5:30, и до встречи с девушкой оставалось 30 минут. «Лена, извини, я немного задержусь». «Дима, она пропала! Ванда пропала!» Звонко проговорила Лена, срываясь на крик. «Я пришла к ней в отель, а тут кровь, все разрушено, и телефон на полу разбитый валяется». «Стой!» Я поднял руку, стараясь ее успокоить, не глядя на напрягшегося Ромку. «Какая кровь? Что ты вообще делаешь в отеле?» «Не знаю, чья это кровь. Наверное, Ванды. Здесь вся кровать в крови. Я пришла к ней, чтобы совета попросить. Я же никогда на свидание раньше не ходила, а тут... Дима, что мне делать?» «Ничего. В каком отеле ты находишься?» Быстро спросил я, доставая из кармана штанов карандаш-заготовку для портала. «Северное сияние. Он находится напротив нашего с Вандой дома. Дима, приезжай быстрее, мне страшно». «Скоро будем». Я положил трубку и схватил Ромку за руку, активируя портал в дом к Ванде, откуда можно будет быстрее добраться до того самого отеля и разобраться в том, что произошло. Ванда едва смогла разлепить тяжелые веки. Она смутно помнила, что произошло. Кто-то ворвался в номер, когда она отчаянно пыталась связаться с Ромой. Драка. Кажется, она даже кого-то смогла ранить, а потом темнота. Сев на пол, она посмотрела на руки, сцепленные между собой тяжелыми наручниками, больше напоминающие старинные кандалы. Вокруг стоял запах сырости, плесени и чего-то кислого. Было темно, а глаза совершенно не хотели привыкать к тусклому освещению. «И где я?» — тихо спросила она у самой себя в тот самый момент, когда дверь распахнулась, и на фоне яркого четырехугольника появилась темная фигура. «Идем, босс хочет с тобой поговорить».